С одной из них на Лену смотрел ее Виктор. Молодой, в тренировочном костюме. Правда симпатичный? По-своему истолковал ее интерес к фотографиям майор Смородинский. Это бывший известный боксер Акеев. Он и вот этот некий уголовник Гридасов похитили вот этого журналиста и еще одного парня, и копнули парня где-то за городом. Лена уже ничего не соображала, ничего не видела перед собой. Комок застрял у нее в горле, а Смородинский все говорил, говорил. Лена уже бил озноб. Ее Виктора ищет вся московская милиция. Так вот почему она отсиживается в той квартире и боится лишний раз на улицу выйти. На какое-то время ясность сознания вернулась к ней. Было это в тот момент, когда болтливый майор обронил, что ложка хороша к обеду, мол, если бы похитители вернули журналиста сейчас, чтобы он мог поехать с Леонидом Ильичем в Вену, им бы полнаказание скостили. Но поскольку они этого не знают, у майора есть шанс схватить еще одну звездочку, раз его прикомандировали непосредственно к Муру, и уж он этих мудрецов научит, как работать. Смородинский долго бы еще говорил, если бы Лена не прервала его и не сказала, что ей пора по важным делам. «Какие у вас, Леночки, могут быть важные дела? Небось, тряпки, гум-цум, ну что я, хорошеньких девушек не знаю». И он буквально уговорил Лену встретиться с ним в 7 вечера, чтобы вместе поужинать в ресторане «Пекин». «Хорошо, хорошо, я приду», — пообещала Лена, лишь бы отвязаться, заранее зная, что не придет. Расставшись с назойливым майором, Лена вбежала в свой номер. «Ну что делать? Надо оповестить Виктора, надо его спасти, спасти». Лена схватила телефон, набрала первые 3 цифры, 242, но вспомнила, а Виктор на телефонные звонки не отвечает. Он живет в правительственном доме, там наверняка все телефоны прослушиваются, поэтому шеф, уезжая в командировку, запретил ему пользоваться телефоном. «Да и ее телефон может прослушиваться», — подумала Лена. «Не зря это Пекин, гостиница МВД. А может, за ней уже следят, а может, этот дурак-майор не случайно рассказал ей эту историю и показал фотографии». Лена похолодела. «Но нет, нет, нет, спокойно, спокойно, без паники. Она ведь сама заговорила с ним в коридоре. Да и вообще, он выглядит провинциальным чуфиком, силы сжрал, как типичный провинциал. И все-таки Лена осторожно подошла к своему окну, выглянула на улицу. Но Садовое кольцо было спокойным. Никто не следил за ее окном, никто не дежурил. Она выглянула в дверь. В коридоре уборщица Марья Ивановна гудела пылесосом. Все было спокойно. Лена облегченно вздохнула. Нужно просто поехать к Вите и рассказать ему обо всем. Но поехать осторожно. Проверить, нет ли за ней слежки. Не зря Лена, дочь начальника лагеря. Ее так просто не проведешь. Она все милицейские штучки знает. Секретно. Начальнику 2-го отделения 3-го отдела МУРа, подполковнику милиции товарищу Светлову М.А. рапорт. Согласно вашему указанию, мною, майором милиции Ожерельевым В.С. и моей группой проводятся наружные наблюдения за гражданкой Смагиной Е.В., проживающей в гостинице «Пекин» номер 626. Выполняя ваше оперативное задание, я занял соседний номер 627 и, выдавая себя за командированного из Одессы майора Смородинского, прибывшего на экзаменационную сессию Академии милиции, познакомился с объектом. В буфете за завтраком я как бы случайно показал ей 3 фотографии — Белкина, Гридасова и Акеева. Гридасова и Белкина Смагина не узнала, но при виде фотографии Акеева проявила сильное возбуждение. Далее в процессе разговора Смагина провоцировалась мной на общение с Акеевым. Мною также было внушено ей, что добровольное возвращение Белкина будет расценено органами положительно. Сразу после разговора Смагина удалилась в свой номер, откуда пыталась связаться с кем-то по телефону, но набрав только 3 цифры, 242, оставила это намерение без завершения. В 11:30 объект покинул гостиницу и направился по улице Горького вниз, в сторону центрального телеграфа. 11:45. Я сидел в квартире Долгособурова и ждал муровских оперативников, и от нечего делать листал его фотоальбом. Этот альбом Мы со Светловым видели и в прошлый раз, при первом обыске, но в тот раз нас мало интересовали все эти девицы в купальных костюмах и производственные фотографии. Железнодорожная бригада проводников поезда номер 37 «Москва-Ташкент» на фоне своего состава совместно с работниками вагона ресторана и на переднем плане Герман Долгособуров в обнимку с директором вагона ресторана. В конце альбома лежал черный конверт с несколькими цветными снимками. Эффектная шатенка на фоне черноморских пальм среди веселой компании загорающих курортников. Она же смеясь облизывает мороженое эскимо на палочке. И, наконец, она же прямо на пляже стрижет Германа Долгособурова. Он сидит на стуле, а она стоит над ним с ножницами и расческой в руках.